Из 12 смут в Новгороде, о которых упоминает летописец в период от 1054 до 1228 года, только две не были в связи с княжескими переменами. Восстание концов вследствие бегства Матея Душильчевича в 1218 году и восстание на владыку Арсения в 1228 году. В период от 1228 до 1462 года летописец упоминает 21 раз о смутах, из которых только 4 были в связи с княжескими отношениями. Большую частью новгородцы восстают на своих сановников, причем нельзя не усмотреть борьбы двух сторон — стороны лучших и стороны меньших людей. Мы видели, что в период от 1054 до 1228 года посадники избирались обыкновенно из одного известного круга знатных фамилий. Если при избрании в другие должности следовали тому же обычаю, то легко понять, какое значение должны были получить знатные фамилии, какие общие цели должны были они преследовать, и какие волнения в городе должна была производить вражда некоторых из них друг с другом. Мы видели, каким явлением повела распря Степана Твердиславича с Водовиком в 1230 году. В 1255 году лучшие люди составляют совет побить меньших и ввести князя на своей воле. На разделение интересов обеих сторон летописец указывает также в известии о наложении дани татарской. То же самое видим и в смуте 1418 года. Но здесь рождается вопрос о происхождении бояр новгородских. Было ли это название наследственным в некоторых фамилиях или нет? Известно, что в нашей древней истории никогда и нигде боярское звание не было наследственным. Боярами назывались старшие члены дружины, думцы, советники князя, который возводил в это звание, давал это значение, или сыновьям своих старых бояр и дружинников вообще, смотря по мере их достоинства, или людям, вновь вступающим в дружину, смотря опять по достоинству и по разным другим условиям. Разумеется, происхождение от знаменитого и любимого князем боярина давало его сыну большее право и легкость к достижению того же звания. Но в случае нужды и детские могли стать боярами, как обещал сделать князь Владимир Мстиславич при известном случае. Смотрите нашей истории, том 2, страницу 225. Но мы должны строго различать в источниках название боярина в значении старшего члена дружины, названия, употребляющиеся в противоположность с названиями других младших членов дружины, и то же самое название, употребленное в общем смысле, в смысле знатных, больших людей, в смысле дружины вообще, с противоположением ей всего остального народонаселения, людей простых, черных. Так и в новгородской летописи название «бояр» употребляется в общем смысле знатных людей, «вядших», в противоположность меньшим простым. Под именем «бояр» или «больших», «вядших» людей в Новгороде разумеются все правительственные лица, как отправляющие свою должность, так и старые, члены всех тех знатных фамилий, которые успели сосредоточить в своем кругу правительственные должности. Сын посадника имел важное значение как сын посадника, как сын при этом знаменитого, могущественного по своему влиянию человека, и вследствие этого принадлежал к числу больших знатных людей бояр. Назывался боярином, в отличие от обыкновенного простого человека. А не потому он назывался так, что имел особый сан боярина или принадлежал к сословию бояр. Татары, боясь волнения народного в Новгороде, просят князя Александра, чтобы он приставил к ним сторожей, и князь велит стеречь их сыну посадничьему и всем детям боярским. Потом, по смерти Александра Невского, новгородцы послали за братом его Ярославом сына посадничьего и лучших бояр. Слово «бояре» в общем значении «лучших», «знатных людей», противополагаемых простым людям, употребляется не в одной новгородской, но и во всех других летописях. Понятно, что в других княжествах под именем «бояр» обыкновенно члены дружины противополагаются всему остальному народонаселению. Так, под 1315 годом летописец говорит, что князь Афанасий Данилович пошел из Новгорода в Торжок с новгородскими боярами без черных людей. Никоновский список, том 3, страница 110. При описании усобиц в Твери говорится, что тяжко было боярам и слугам, тяжко было и черным людям. Там же страница 211. О Дмитрии Донском сказано, что он, желая предупредить Михаила Тверского, привел по всем городам к присяге бояр и черных людей. Там же, том 4, страница 28. При описании Раковорской битвы новгородский летописец говорит, что много пало добрых бояр, а иных черных людей без числа. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 60. Встречается и старинное название «люди» в значении простых черных людей и в противоположность знатным боярам дружине вообще. Так говорится, что тверской князь Михаил Александрович, пожегши дмитровские посады, волости и села, бояр и людей привел пленными в Тверь. Никоновский список, том 4, страница 33. А в Волынской летописи встречаем название простых людей в противоположность боярам. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 205 и 213. Наконец, в противоположность дружине все остальное народонаселение носит название земских людей. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 56.